Глава шестая, в которой Джордж Понглтон с превеликим трудом сохраняет спокойствие, а Оливия, сама того не желая, становится двойным агентом. Леди Элспет знала, о чем говорила. На следующий день с самого утра в поместье закипела работа. На большой лужайке перед домом приглашенные из Скриптона плотники возводили высокий помост, на котором должны были проходить состязания, выступления местных артистов и вручение призов ежегодной сельской лотереи. Среди плотников то и дело мелькала тощая фигура Седрика Понглтона в заляпанном краской пиджаке, который посчитал необходимым свое участие в коллективной работе, хотя соответствующих навыков не имел, и вносил в общее действо больше ненужной суеты, чем практической пользы. Оскар, Финч и Джордж, на время оставив взаимную неприязнь, уединились в кабинете покойного лорда Понглтона, чтобы начертить схему расположения торговых павильонов и благотворительных киосков, а Виктория и леди Элспет приняли на себя командование целой армией кухонных девушек и деревенских матрон, прибывших в помощь кухарке. Огромная кухня Медлингтона была заставлена трехфунтовыми банками с домашним повидлом, ящиками с цукатами, коринкой и специями, корзинами с яйцами и джутовыми мешками с тростниковым сахаром и мукой. Все эти припасы до субботы надлежало превратить в сотни шафранных кексов, пышных пирогов с патокой, рассыпчатого йоркширского печенья, нежнейших пирожных, покрытых ломкой сахарной глазурью, булочек с помадкой и чайных лепешек. Спустившись к завтраку, Оливия застала в столовой только Присциллу и Бернадетту, которые уже заканчивали пить чай и торопились приступить к раскройке огромных полотнищ ткани, необходимых для оформления шатров. Хигнет, уже собиравшийся дать распоряжение Анне уносить остатки завтрака, с неудовольствием покосился на новую компаньонку хозяйки и замер в не слишком почтительной позе. Оливия с извиняющейся улыбкой положила на тарелку пару ломтиков пережаренного бекона, горстку консервированной фасоли и немного серого омлета и отошла к столу, чувствуя спиной неодобрительный взгляд дворецкого. На вкус еда оказалась даже хуже, чем на вид. Омлет был до того пересолен, что вызывал слезы. Фасоль в кислом томатном соусе растеклась по тарелке неаппетитной кляксой. Девушка с трудом отрезала и прожевала кусочек резинового бекона в застывших капельках жира и, отодвинув тарелку, решила больше судьбу не испытывать. «Все дело в том, что кухарка миссис Вайсли — очень чувствительная натура», — склонившись к Оливии, прошептала Присцилла. «Она всегда нервничает, когда в Медлингтон съезжаются гости, и у нее все начинает валиться из рук». Поэтому мы с Седриком собираемся наведаться в трактир «Роза и корона», где во время ланча подают запеченный кроличий паштет. Будем рады, мисс Адамсон, если вы к нам присоединитесь. С удовольствием. Благодарно просияла Оливия, воодушевленная перспективой избежать очередной пытки печеным ревенем. Однако до ланча еще предстояло немало дел. Июньский праздник, пожалуй, был самым масштабным и долгожданным событием в жизни Фроингема. Каждый год его посещали все деревенские жители из числа тех, кто имел возможность оставить хозяйство на попечение наемных работников или старших сыновей. Торговцы запирали лавки на целый день, и никому из местных и в голову бы не пришло отправиться в это время за покупками. Хватало и приезжих из Лидса, Скарборо, Пикеринга и других окрестных городов. Владельцы двух деревенских гостиниц, в обычное время яростно конкурирующие друг с другом, впервые с начала года оставались удовлетворены выручкой. Уже к четвергу ни в одной из них не было свободных комнат и даже позволяли себе выпить по дружеской пинте в пабе Уиллиса. Не оставалось в накладе и хозяйка трактира «Роза и корона», тучная и одышливая миссис Тимпани. Она устанавливала самый большой шатер и нанимала дополнительных работниц, бесперебойно обеспечивая всех желающих свежим портером и магнетом, слава о котором распространялась далеко за пределы Йоркшира. Как правило, из шести дюжин бочонков уже к полудню половина пустела, а необъятная кожаная сумка миссис Тимпани, висевшая у нее на боку, наполнялась бренчащей медью и превращалась в тяжкую ношу. Это был единственный день в году, когда в Фроингеме привечали фокусников, гипнотизеров, хиромантов, комедиантов, пожирателей огня и тому подобный сброд, в другое время года не встречавший в деревне радушного приема. За несколько лет до несчастного случая, повлекшего смерть старого лорда Понглтона, участие в празднике даже разрешили проезжающему мимо табору цыган, которых местные жители по старой памяти называли «глинарями». Пленившись их уверениями о невероятных чудесах, от которых захватывает дух, и которые скрываются в невзрачном на вид шатре из выцвевшей на солнце парусины, единственным, у кого захватило дух от явленных цыганами чудес, был почтмейстер, чья юная Джейн, единственная дочка от рода очей Надежда Старости, сбежала с сыном цыганского барона, очарованная то ли его рассказами о прелестях кочевой жизни, то ли мужественным подбородком и расшитой монетами жилеткой, сверкавшей на солнце, как рыцарская кольчуга. Тюки с тканями оказались огромными. Распаковать их стоило немалого труда, но когда на ковер в гостиной хлынули потоки алого шелка, женщины восхищенно прищелкнули языками. «Да здесь сотни ярдов, не иначе!» Бернадетта, зажмурившись, ласкала гладкую ткань, прохладную, как вода в ручье. «Это же стоит целое состояние!» «Да, в скупости леди Элспет обвинить сложно», — суховато заметила Присцилла и погладила алый шелк. «Здесь, в Медли, для июньского праздника ничего не жалеют. Зато вы только представьте, как роскошно будут выглядеть шатры и киоски, украшенные алым шелком. Они будут сверкать на солнце, словно рубины. Нет, словно капли крови на зеленом бархате лужайки». Бернадетта вскочила на ноги и набросила конец полотнища на плечи, а потом буквально парой движений окутала себя шелком и предстала перед остальными в новом образе. Яркая, выразительная женщина в потрясающе малом платье, струившемся вокруг ее тела и оттенявшем и темные кудри, и искрящиеся восторгом карие глаза. Оливия сравнение посчитала несколько надуманным, но она не могла не признать. Бернадетта Понглтон, которая ни за вчерашний вечер, ни во время завтрака и 10 слов не произнесла, совершенно преобразилась. Скрыв под алым шелком свой вдовий наряд, она стала выглядеть другим человеком, и теперь казалось, что траурное платье — часть маскарада, не более. Следуя ее примеру, Оливия и Присцилла тоже попытались изобразить из себя чаровниц в алых одеждах, но не сумели как следует задрапировать скользкий шелк и больше напоминали небрежно спеленутых египетских мумий. В таком виде их и застала леди Элспет, сбежавшая из кухни, изрядно утомленная властными манерами Виктории, установившей там свою диктатуру. Оценив сценку, напоминающую живые картины, излюбленное дамское развлечение времен ее молодости, она пришла в восторг, а потом пожаловалась, оглянувшись на открытую дверь и понизив голос до шепота. «Вы не представляете, что себе позволяет эта женщина? Боюсь, миссис Вайсли держится только благодаря Хересу, который прячет от Хигнета в кофейном шкафчике. Однако надо отдать ей должное. Виктория в таких делах просто незаменима. У меня от подобных вещей голова кругом идет, а для нее хлопоты, что вода для рыбы». Выговорившись, она опустилась на колени и провела по гладкому шелку рукой. «Шелк и правда великолепный. У вас превосходный вкус, леди Элспет», — робко сказала Бернадетта. «Но разве это не слишком дорого? Я имею в виду для «фет шампрет». «Для сельского праздника». И она смешалась под взглядами остальных женщин, осознав, что допустила непростительную оплошность. Леди Элспет рассмеялась, но в смехе ее чувствовалась горечь. «То, что приносит радость, не может быть чересчур дорогим. Вы согласны со мной? Жизнь так коротка. Чуть отвлечешься, и уже миновали годы. Вы вспомните мои слова, Берни, когда ваши малыши превратятся сначала в юношей, а потом и во взрослых мужчин. Эта перемена будет означать, что лучшие годы прошли, а вы этого даже не заметили. Поэтому жалеть о расходах не годится». И она бесшабашно встряхнула головой. «Хотя, конечно, у бедняги Джорджа случится несварение, когда он это увидит». Джорджу Понглтону и без несварения хватило в это утро страданий. Оскару Финчу пришлось в срочном порядке уехать на ферму Скерта, чей лучший бык-производитель повредил ногу, и потому все счета за доставленные из Шеффилда товары направляли старшему из братьев. У Джорджа в буквальном смысле похолодели руки и выступила испарина, когда он произвел подсчеты и сообразил, что на подготовку к празднику потрачено уже более 300 фунтов. Он не принимал во внимание тот факт, что порой несколько больших приемов на Сент-Джеймс-стрит обходились им с Викторией в ту же сумму, так как никогда не вникал в хозяйственные расходы, оставляя этот труд жене. Однако транжирство матери приводило его в выступление, ведь деньги, которыми она распоряжалась, согласно завещанию старого лорда, он считал своими по праву. Внутри у него все кипело от возмущения. Он выглянул в окно малой гостиной и какое-то время бездумно наблюдал за рабочими, отмечая про себя, что трудятся они, явно спустя рукава, небрежно и крайне медлительно. Время близилось к ланчу, и Джордж, надев пиджак и спрятав очки в тонкой золотой оправе в кожаный футляр, схватил кипу счетов и отправился на поиски Виктории. В коридоре, сумрачным и тихом, он чуть не запнулся о лежащего на полу ребенка, с интересом изучающего многочисленный муравьиный отряд, марширующий вдоль стены. Первым его порывом было прикрикнуть на мальчишку, а потом сделать дворецкому выговор за то, что по дому шатаются дети-прислуги. Но тут же его охватило запоздалое раскаяние. «Монти! Точно! Это же сын проходимца Монти!» Сколько же лет он не видел брата, и в итоге они так и не успели примириться. Ссора, тяжким грузом осевшая на его совести. Терзаемый застарелым чувством вины, Джордж наклонился к мальчику и хотел приласкать его, но испуганный ребенок, понимая, что нарушил запрет матери и что его, вернее всего, накажут за это, мгновенно поднялся на ноги и, оглядываясь через плечо, припустил в сторону столовой. Джордж немного постоял, глядя ему вслед, а потом отправился на поиски Виктории. В кухне под лестницей он обнаружил настоящее столпотворение. Здесь упоительно пахло ванилью и корицей, а от раскаленных печей, где выпекались пудинги и кексы для благотворительного базара, упругими волнами шел жар. Разгоряченные лица женщин были угрюмы и сосредоточены. Приготовление такого огромного количества выпечки требовало немалого труда, и на праздную болтовню не оставалось ни времени, ни сил. Виктории здесь не было, и всем распоряжалась раскрасневшаяся то ли от работы, то ли от изрядного количества хереса миссис Вайсли. Когда Джордж поднимался наверх, то снизу, из кухни, до него донесся хриплый голос кухарки, затянувший в зеленеющем уборе. Пройдя через террасу, Джордж вышел к лужайке, где плотники уже заканчивали устанавливать помост. Отирая со лба обильно струившийся пот и борясь с одышкой, он сложил ладонь козырьком и по-хозяйски оглядел лужайку, выискивая тех, кто явно отлынивал от честной работы. Седрика среди рабочих не было, но Джордж заметил его тощую фигуру в сопровождении Присциллы и новой компаньонки матери, этой долговязой девицы с наглыми манерами на подъездной аллее. Троица удалялась в сторону деревни, и тучному Джорджу стоило немалых усилий догнать их». «Мне нужно поговорить с братом», — задыхаясь, произнес он, поравнявшись с ними и бросая на Оливию, одетую в брюки, взгляд полный неодобрения. «На пару минут, Седрик, буквально на пару минут». Мужчины отошли чуть в сторону, и Джордж принялся с жаром что-то втолковывать брату, потрясая перед его лицом стопкой бумаг. Весь красный, с блестящей на солнце лысиной, он надвигался на Седрика, оттесняя того каменной изгороди, увитой плющом, и добиваясь, чтобы брат признал его правоту. Оливия и Присцилла, не сговариваясь, с улыбкой переглянулись. «Джордж порой бывает невыносим», — все еще улыбаясь, заметила Присцилла. «Он убежден, что его мнение единственно верное, и все должны следовать его указаниям. Поразительная самонадеянность». «Требует расходов, говоришь, необходимые траты, а 200 ярдов первоклассного алого шелка из универмага Бёрджесса — это как? Тоже необходимые траты, да? Хочешь узнать, в какую сумму нам это обошлось?» Джордж чуть не кричал, и его слова были полны такой едкой горечи и обиды, будто шелк был куплен на его последние сбережения, и не сегодня-завтра вместо сливочного масла ему придется довольствоваться дешевым маргарином. Присцилла демонстративно зевнула, деликатно прикрыв рот ладошкой, и дружески подхватила Оливию под руку, увлекая ее вперед к тисовой аллее, где разросшиеся деревья переплелись ветвями и обещали путникам прохладу. «А Седрик с утра был в таком славном расположении духа», — с сожалением произнесла Присцилла. Нагнувшись и сорвав лесную маргаритку, она задумчиво пощипала тонкие лепестки и добавила. «Джордж действует на брата не лучшим образом. Он не сдержан. Он любит настоять на своем, и он не успокоится, пока не выведет Седрика из себя. И причиной всему, как вы, несомненно, догадываетесь, леди Элспид и ее расточительность». Оливии стало любопытно. Понятия не имея о том, насколько далеко должна простираться лояльность компаньонки, она все же позволила себе прямой вопрос. «И насколько расточительна леди Элспид, по-вашему? Это и правда такая большая проблема, как считает мистер Понглтон?» «Огромная!» — кивнула Присцилла с озабоченностью. «Моя свекровь готова и луну купить, если та подойдет к одной из ее ужасных шляпок в качестве украшения. Да еще этот Оскар Финч. Вы, мисс Адамсон, и не представляете себе, что здесь творилось на прошлое Рождество, когда леди Элспид при всех подарила молодому человеку, с которым, как говорят, она неразлучна в последнее время, навехонький Моррис. Так что беспокойство Джорджа, надо признать, не лишено оснований. К тому же леди Элспид вовсе не так богата, чтобы позволять себе подобные вещи. Медлингтон пожирает массу средств, и еще больше денег уходит на выплату налогов и поддержку арендаторов. Неизбежно наступит время, когда поместье придется продать, и это вряд ли будет выгодной сделкой». Разговор все больше приобретал характер настоящей сплетни, и Оливия неосознанно отошла на шаг назад. Присцилла в строгом коричневом платье без отделки, с прямой спиной и пышным узлом золотисто-каштановых волос, стояла напротив нее и задумчиво вертела в руках наполовину ощипанный цветок. Солнечные лучи, проникая через сплетенные ветви, бросали медовые блики на ее лицо, а игра колышущихся теней превращала платье, при ярком свете невзрачное, в наряд лесной королевы. Даже высокий белый воротничок с фестончатыми кружевами, единственное украшение, оживлявшее ее туалет, казался при таком освещении по-королевски роскошным. «Вы, мисс Адамсон, верно посчитали меня сплетницей», — спохватилась Присцилла. «Расскажите лучше о себе. Давно ли вы познакомились с леди Элспид? Моя свекровь обожает заводить новые знакомства. К этому у нее настоящий талант». Переход от предыдущей темы был таким стремительным, что Оливия не успела подготовиться. Ей не хотелось ни лгать, ни рассказывать правду о просьбе леди Элспид. Положение спас Седрик Понглтон, который появился на аллее полный негодования. Под сенью тисов его светлые глаза сверкали серебристым блеском, но, окинув Оливию быстрым взглядом, он замкнулся и только с вялым смешком вольно процитировал Текерея. «Воистину, старший брат человека — его исконный враг!» Примечание. «Старший брат человека — его исконный враг», так считает один из персонажей романа англичанина Уильяма Текерея «Виргинцы». Конец примечания. Кроличий паштет оказался весьма неплох. А свежий хлеб с хрустящей солодовой корочкой и ноздреватым пышным мякишем и того лучше. Ну просто никакого сравнения с унылой, малосъедобной стряпней кухарки из Медлингтона. В Розе и Короне в этот час было так многолюдно, что даже в гостиной не было свободных мест. И спутницам Седрика, хоть это и было нарушением негласных правил, святочтимых в деревенских питейных заведениях, пришлось спуститься вслед за ним в общий зал. Здесь внизу ровный гул голосов нарушали только отдельные выкрики местных завсегдатаев и последующий за ними дружный смех. Айви, застывшим на лице смирением, мало чем отличавшимся от недовольства, раздавала с широкого подноса кружки с рыжеватым пивом. Одну из них в полпинты она поставила перед Оливией и уже было хотела выставить еще по одной для супругов Понглтон, но Присцилла строго отказалась и попросила для всех чайник чаю. С досадливым вздохом Айви вернула кружку на поднос и понесла его дальше, а Оливия уловила устремленный на нее жадный взгляд Седрика Понглтона. Тот быстро отвел глаза и преувеличенно громким голосом принялся рассуждать о забастовке в шахтерском городке на юге Англии, во время которой пострадали несколько человек. Вид его напомнил Оливии мистера Блейни, постояльца пансиона в Плимуте, где они с братом как-то провели долгую скучную зиму. Неизменно несчастное выражение лица, сырой какой-то аптечный запах, который шел от его одежды, влажные ладони и дрожь, мелкой рябью пробегавшая по телу. Близнецы долгое время подозревали, что мистер Блейни страдает от тяжелой болезни, пока хозяйка пансиона не поведала им неприглядную истину. Помня советы и наставления леди Элспид, Оливия во время ланча старалась помалкивать, чтобы не дать Седрику возможность начать политические дебаты, однако в собеседниках он и не нуждался. Торопливо и не слишком аккуратно поглощая хлеб с паштетом, роняя крошки на грудь и не замечая, что они сыплются в его чашку с чаем, Седрик, размахивая то ножом, то ложкой, обличал несправедливость и клеймил власть имущих. Заметив, что его речи привлекли внимание сидящих за соседним столиком поденщиков с ферм, он бросил еду и стал говорить еще громче, похоже в этом состоянии на ребенка, который жаждет внимания взрослых. Оливии ничего не оставалось, как брать пример с Присциллы, которая внешне казалась безучастной и никак не проявляла своего отношения к выходкам мужа. Она мелкими глоточками отпивала чай и, казалось, привычно ждала дальнейшего развития событий. Меж тем атмосфера в трактире начала накаляться. Голоса становились все громче. Седрик, не сказав своим спутницам ни слова, вряд ли он вообще помнил теперь об их присутствии, бесцеремонно пересел на большой стол, где отдыхали фермеры, и, называя всех и каждого «товарищ», завел с ними оживленную беседу. К столу начали подтягиваться остальные. Кто из любопытства, а кто с искренним интересом. В последние дни газеты «Левого толка» пестрели новостями о забастовках и падении цен на шерсть и молоко, и местные фермеры были взвинчены и напуганы этим. Из-за поднявшейся суеты и думать было нечего о том, чтобы позвонить Филиппу и спокойно рассказать ему о событиях последних дней, и Оливия с досадой откинулась на стуле, дожидаясь, пока Присцилла допьет чай, и можно будет уйти из душной пивной. И тут, как это часто бывает, все голоса на миг смолкли, и в наступившей тишине Айви громко выкрикнула из-за стойки. «А вам, мисс, письмо с утренней почтой пришло! Закрутилась я совсем, вот и позабыла сразу отдать-то. Из Лондона важное должно быть послание. Вы ведь за ним пришли, правда?» Все присутствующие, не сговариваясь, безошибочно нашли взглядом Оливию, и она чуть не поперхнулась остатками чая. Голубые, карие, серые, тайно выглядывающие из-под насупленных бровей и открыто, с простодушным любопытством разглядывающие незнакомку, поселившуюся в Медлингтоне, десятки глаз следили за каждым ее движением, и в этом ей на миг почудилась скрытая угроза. Однако уже через секунду, как в детской игре «Замри, отомри», все вокруг пришло в движение, и неестественную тишину вновь заполнили звуки голосов и звон пивных кружек. Оливия сама подошла к стойке и получила у не в меру любопытной девицы, изучившей конверт вдоль и поперек, письмо Филиппа и сдачу мелкими монетками. Присцилла уже ждала ее на крыльце, нисколько не обеспокоенная тем, что Седрик не собирается последовать за ними. «Он догонит нас позже», — пояснила она безмятежно, поправляя воротничок платья и защелкивая сумочку. «А мы пока прогуляемся и посекретничаем. Так вы, мисс Адамсон, из Лондона? Или у вас там имеется поклонник?» К этому моменту Оливия уже поняла, что таинственность только раздувает любопытство ее спутницы, поэтому, не вдаваясь в подробности, рассказала ей о брате-близнеце и случайном знакомстве с леди Элспид, умолчав лишь о просьбе своей нанимательницы. «Это так похоже на мою свекровь!» — рассмеялась Присцилла без всякого осуждения. «Но вы можете быть спокойны. Я не раскрою ваш секрет. В противном случае Виктория с Джорджем проходу вам не дадут. Не хочу, чтобы вы пожалели о том, что приехали в Медли. Июнь — лучшая пора, когда можно наблюдать поместье во всем его великолепии». Послеполуденное солнце сияло в вышине, голубеющее небо было чистейшим, радостным, и когда они взошли на небольшой холм, отделяющий деревню от владений Понглтонов, перед ними возникла впечатляющая панорама. Все поместье, включая угрюмую громаду дома, ощетинившегося руинами крепостных стен и сторожевыми башнями, было словно на ладони. Внизу на лужайке продолжали возводить помосты для каруселей, и уже были готовы несколько чайных шатров, обтянутые лоснящимся на солнце шелком. Мельтешение рабочих, дрожащие на ветру флажки и алые шатры, врытый в землю стол, предназначенный для развлечения деревенской детворы, гигантских шагов — все это чем-то неуловимо напоминало подготовку к осаде, будто Медлингтон собиралась взять силой невидимая пока армия. Присцилла приложила колбу ладонь, защищая глаза от яркого солнца, и безмолвно, неподвижно стояла, вглядываясь в происходящее на лужайке, наслаждаясь суетой рабочих и позабыв о своей спутнице. Оливия же с трудом сдерживала досаду. До того и не терпелось скорее попасть в свою комнату и без помех прочесть письмо брата. «Когда находишься там, внизу, то даже сложно вообразить, насколько же он огромен», — доверительным тоном произнесла Присцилла. «И лишь отсюда, с холма, можно верно оценить его красоту и величие. Признайтесь, мисс Адамсон, когда вы впервые увидели Медли, он поразил вас?» Оливия не нашлась, что ответить на это. Замок ей не нравился, ничего величественного она в нем не находила. А зубчатая крепостная стена, повторяющая очертаниями низкие холмы, превращала его в доисторического ящера, лежавшего на брюхе и выгнувшего бугристую спину. Каменный серый фасад, кое-где увитый плещом и рыжими плетями хмеля, лишь усиливал сходство, издалека похожее на неопрятную чешую. Не желая кривить душой, Оливия выразилась дипломатично. «Думаю, леди Элспет стоит больших усилий содержать его в порядке». Присцилла звонко расхохоталась. «Вы всерьез так полагаете, мисс Адамсон? Да леди Элспет при всей своей любви сорить деньгами и пени не потратит на то, чтобы вернуть поместью пристойный вид. Она никогда не была счастлива здесь, и ее сложно в этом винить. Старый лорд был жесток и к ней, и к собственным детям». Ко всем своим близким. Думаю, я недалека от истины, если скажу, что леди Элспет наслаждается тем, как ветшает фамильное гнездо Понглтонов. Именно этого и не может ей простить Джордж, который, уж один бог знает почему, был искренне привязан к отцу. После его гибели он собирался вступить во владение поместьем, но тут его ждал неприятный сюрприз. Старый лорд перед смертью изменил завещание, и хозяйкой Медлингтона стала моя свекровь. Джордж был не в восторге, я так думаю, — предположила Оливия. «Да он пришел в ярость!» — зловещим шепотом заверила ее Присцилла, закатывая глаза. «Они с Викторией пошли на немыслимый шаг». Заставили семейного доктора подписать бумагу, что старый лорд перед смертью не отдавал себе отчет в своих действиях, и поэтому завещание не имеет силы. Правда, потом они отказались от этого плана. Джордж рвется в парламент, а скандалы подобного рода не способствуют развитию политической карьеры. Присцилла, рассказывая о неприятностях семьи Понглтон, оживилась, глаза ее возбужденно заблестели. Если не считать леди Элспет, в которой, несмотря на внешнее радушие, чувствовалась какая-то прохладца, Оливии Присцилла казалась самой симпатичной. Однако такое недвусмысленное смакование сплетен покоробило ее, и девушка попыталась изменить тему беседы. «А чего скончался лорд Артур Понглтон?» Оливия задала вопрос совершенно неосознанно, не успев подумать, насколько уместно это проявление любопытства с ее стороны. «Он упал с лошади. Доктор сказал, что виной всему удар. Его нога застряла в стремени, и какое-то время лошадь продолжала тащить его за собой. Обнаружил его Седрик, и вид отца произвел на него просто ужасное впечатление. От лошади, конечно, сразу же избавились, на этом настоял Джордж. Вызвали из деревни ветеринара, Оскара Финча, и тот пристрелил ни в чем не повинное животное». В голосе Присциллы слышалось нескрываемое презрение. «Ужасная смерть», — сочувственно произнесла Оливия. «И не говорите. Ума не приложу. Как можно было, не дрогнувшей рукой, убить здоровую лошадь?» Виктория Понглтон терпеть не могла летний зной. От ярких солнечных лучей ее кожа покрывалась фермерским красноватым загаром, а на лице проступали темно-коричневые пятна. Тем не менее, чувство долга заставило ее покинуть прохладный даже в июньскую жару дом и лично проследить за работой плотников, сооружающих второй помост. Ни Джорджа, ни Седрика на лужайке не было, а от леди Элспет толковых действий ждать не приходилось. И Виктории пришлось самой разбираться с неотесанными парнями из Скриптона, которые поленились работать на жаре, и развернули строительство помоста прямо напротив заброшенной часовни. Разумеется, здесь работалось легче. Часовня отбрасывала густую тень, а в ветвях разросшихся вокруг нее тисов и платанов рождался приятный ветерок. Хотя, будь парни местными, они ни за что не стали бы прохлаждаться в тени часовни Понглтонов и постарались бы держаться от нее подальше. Издалека Виктория Понглтон представляла собой призабавное зрелище – в колониальном пробковом шлеме и мешковатом платье цвета хаки, туго перепоясанном на необъятной талии, она, заложив руки за спину, расхаживала туда-сюда вдоль недостроенного помоста и своим специальным тоном, предназначенным для общения с детьми и слугами, напоминала рабочим о необходимости строго придерживаться плана и не искать легких путей. Парни растерянно смотрели на нее, побросав инструменты. Видно было, что им до смерти не хочется разбирать и переносить помост. «О, наконец-то!» — хищно обрадовалась Виктория, увидев Присциллу и Оливию. «Я полдня вас везде ищу. Не понимаю, куда все запропастились и почему я одна должна за всем следить. Вы только посмотрите, что эти бездельники придумали, и ведь ни в какую не хотят. Джордж? Джордж, скорее иди сюда!» Виктория, заметив мужа, замахала руками, чтобы привлечь его внимание, и от трубных звуков ее голоса Присцилла поморщилась. Оливия с сочувствием посмотрела на парней, до которых начало доходить, что помост переносить все же придется, и впереди их ждут несколько часов работы на солнцепеке. «Вот, посмотри!» — торжествующе провозгласила Виктория и изящным движением руки окинула недостроенный помост, приглашая супруга полюбоваться вопиющим нахальством рабочих. «Как тебе это? На твоем месте я бы непременно поговорила с их главным, пусть примет меры!» Джордж с готовностью развернул схему расположения всех шатров и палаток, с которой не расставался с самого утра, и принялся что-то тихо и крайне занудно бубнить, время от времени повышая голос и без особой надежды взывая к разуму рабочих. «Вам ведь это понятно, правда? Ничего сложного, если разобраться. Верно ведь?» Присцилла и Оливия, радуясь, что Виктория нашла союзника, принялись потихоньку, по одному шагу отступать в сторону дома. После сытного ланча и прогулки обеих манила прохлада каменных стен. Присцилла взяла Оливию под руку, будто они были старинными подругами, и прошептала. «Вам не кажется, что Виктория трубит, как слон? Мне даже жаль этих несчастных. Они с Джорджем долго теперь от них не отстанут». И она заразительно рассмеялась. «А что страшного, если помост для вручения наград и правда будет стоять здесь? Тут же намного прохладнее, чем на лужайке». И Оливия пожала плечами, не понимая, из-за чего столько споров. «И от дождя, если с погодой не повезет, будет где укрыться». Присцилла быстро взглянула на нее, чуть сдвинув брови. «Не думаю, что и в самом деле найдутся охотники укрыться от дождя в часовне Понглтонов. Среди деревенских таких смельчаков точно не найдется». Прозвучало это загадочно, но узнать, что имеется в виду, Оливия не успела. Позади раздался густой бас Виктории. «Мисс Адамсон! Мисс Адамсон! Постойте-ка! Вы мне нужны!» Оливия нехотя остановилась и, не поворачиваясь назад, жалобно посмотрела на Присциллу. Та с непроницаемым выражением лица успела шепнуть ей. «Я передам леди Элспет, что вы храбро сражались, но силы противника многократно превосходили». И стремительно, чуть ли не бегом, направилась к дому. Медленно, с обреченным чувством, Оливия обернулась. Виктория размашистой, почти мужской походкой, спешила к ней по тропинке, которую обрамляли дикие маки и синие дельфиниумы. Лицо ее скрывал пробковый шлем с низким козырьком. Грузное тело колыхалось под тонкой тканью платья. Оливия посмотрела вверх, чтобы не видеть приближающуюся к ней фигуру. В белесом, расплавленном небе прямо над ней завис коршун, высматривающий добычу. «Как же я рада, мисс Адамсон, что мы с вами наконец-то можем познакомиться поближе и немного поболтать!» — заявила Виктория таким ликующе плотоядным тоном, будто их с Оливией встреча состоялась после долгой разлуки и была для обеих истинным подарком судьбы. «Я еще вчера подумала, что мы с вами непременно подружимся». Стычка с плотниками явно привела ее в боевое настроение. «Ну что скажете, мисс Адамсон, будем друзьями?» Теперь Виктория стояла так близко, что Оливия ощущала на лице и шее ее горячее дыхание. «Конечно, миссис Понглтон...» Несколько принужденно произнесла она, словно находилась перед строгой учительницей, требующей послушания. Настойчивость Виктории и ее диктаторские манеры всколыхнули воспоминания о школе святой Урсулы, в которой она провела 9 долгих лет, и Оливия тут же сама на себя разозлилась. Сделав шаг назад и в сторону, она медленно двинулась по направлению к дому, и Виктории не оставалось ничего другого, как следовать за ней. «Мы с Джорджем так рады, что теперь будет кому присматривать за нашей дорогой леди Элспет». Предприняла Виктория новую попытку, искоса поглядывая на спутницу, и, вкрадчиво, эти взгляды вызвали у Оливии еще большую досаду. «Она уже не молода и живет совсем одна в таком огромном доме. Ей требуется, чтобы рядом находился кто-то здравомыслящий, кто-то, кто бы оберегал ее от необдуманных поступков, к которым она имеет неприятную склонность. Надеюсь, вы меня понимаете, мисс Адамсон?» «Признаться, не слишком, миссис Понглтон. Леди Элспет производит на меня впечатление на редкость бодрой и практичной особы». Ноздри Виктории раздулись, из груди вырвался шумный вздох. Как же выводят из равновесия эти самонадеянные пустоголовые девицы, подумалось ей. Им лишь бы все делать и говорить поперек. «Вы, мисс Адамсон, как я вижу, пока не до конца понимаете смысл обязанностей компаньонки. У кого вы служили прежде?» «Я. Это мое первое место», — замялась Оливия. Виктория приподняла одну бровь и, уже не скрывая своих намерений за медоточивыми речами, перешла в наступление. «Я скажу, как есть, мисс Адамсон. Моя свекровь — парвеню, если вы этого еще не знали, и, строго говоря, леди она, только благодаря замужеству, а ее происхождение оставляет желать лучшего. Семейные ценности и традиции для нее всегда были пустым звуком. Не успели лорда Артура Понглтона похоронить, а в поместье уже все пошло под откос. Вся прислуга уволена, а ведь некоторые из них работали в Медлингтоне десятилетиями. И этот наглый лакей в должности дворецкого. Сегодня я застала его любезничающим с французской вдовой Монти, и та, как мне показалось, особенно против этого не возражала. Я, разумеется, объяснила ей, как в Англии ведут себя достойные женщины, но что будет завтра? Что будет завтра, я вас спрашиваю? Дворецкий женится на ней и будет воспитывать внуков лорда?» Виктория содрогнулась от подобной перспективы и решительно преградила Оливии путь. Настойчиво вглядываясь в ее лицо, она с нажимом продолжила. «Дом приходит все в большее запустение. На его восстановление понадобится целое состояние. Леди Элспет окружила себя молодыми людьми сомнительного рода занятий, дарит им дорогие автомобили, что порождает массу слухов. А недавно Джорджу сообщили, что видели ее в Скарборо. И вы ни за что не угадаете, чем она там занималась». Виктория выдержала паузу, но так как Оливия не высказывала никаких предположений, то продолжила все тем же траурным тоном, как если бы зачитывала список непростительных прегрешений. «Она посещала ипподром, мисс Адамсон. Да-да, вы не ослышались. Леди Элспет делает ставки на бегах, представляете? Говорю вам, от нее можно ожидать любых сюрпризов. Вот мы с мужем и волнуемся. Согласитесь, такое поведение для дамы ее возраста выглядит несколько неестественным, если не сказать больше». «Что вы имеете в виду, миссис Понглтон? Вы намекаете, что леди Элспет не в себе?» Викторию покоробила такая вульгарная формулировка, но в душе она была благодарна, что ей не пришлось произносить этого самой. Ее лицо снова приняло благодушное выражение, и она, лицемерно вздохнув, посетовала. «Никого из нас, мисс Адамсон, не минует ни старость, ни немощность. Мы должны относиться к этому с пониманием и оберегать своих близких порой даже от них самих. Вы и представить себе не можете, как Джордж переживает о матери. Она так много значит для него». Виктория умолкла, давая Оливии возможность высказаться, но та молчала и холодно смотрела на нее. «Будет просто замечательно, мисс Адамсон, если мы с вами объединим усилия», с наигранной легкостью продолжила Виктория. «Например, вы можете один или, предположим, два раза в неделю писать нам с Джорджем. Ну, чтобы мы были осведомлены о планах леди Элспет и ее душевном состоянии. Маленькие весточки, ничего более. Думаю, это будет для вас не слишком необременительно, правда ведь? Свободного времени у вас, как я вижу, предостаточно». Суховато закончила она и тут же, понизив голос, добавила. «И будьте уверены, я не забываю дружеских услуг, оказанных мне и моей семье. И Джордж, мой супруг, весьма, уверяю вас, весьма щедр, если дело касается благополучия его родных». Рослая и широкоплечая Виктория стояла прямо перед Оливией, загораживая ей путь, и смотрела на нее в ожидании ответа молча, без улыбки. Ее тень, падающая на дорожку, была так велика, что поглощала все видимое пространство. А в вышине, в поисках добычи, продолжал неумолимо сужать круги коршун. Как не хотелось Оливии сбить спесь Виктории Понглтон, считающей всех людей вокруг себя пешками в своей игре, но здравый смысл возобладал над эмоциями. «Думаю, что я смогу выкроить время на пару писем, миссис Понглтон», произнесла она ровным, даже слегка скучающим тоном, чтобы скрыть свои истинные чувства. Мне понятна ваша обеспокоенность, и, признаться, я нахожу ее не лишенной оснований». Виктория тут же расплылась в довольной улыбке, крокодил, слопавший антилопу, с неприязнью подумала Оливия. «Как я счастлива, мисс Адамсон, что мы с вами подружились!» Тон ее вновь стал приторно-любезным. «Теперь я буду спокойна и за Джорджа, и за мою дорогую свекровь. Будет излишним упоминать, что леди Элспет ни к чему знать о нашей маленькой беседе. Вы согласны со мной? Люди в ее возрасте зачастую превратно понимают родственную заботу». И Виктория многозначительно улыбнулась. Она посторонилась, открывая путь к дому, и Оливия, торопясь убраться подальше от нее, пошла вперед, ощущая тяжелый, неодобрительный взгляд, сверлящий ее спину. Виктория была довольна собой. До праздника еще целых два дня, почти все дела улажены. Ушлая девица сразу поняла свою выгоду и дала согласие, не раздумывая, даже уговаривать не пришлось. Все они одинаковы, только и ждут, когда им выпадет шанс поживиться. Ладно, это хотя бы не строит Джорджу глазки, и на том спасибо. С такими мыслями Виктория отправилась на поиски мужа, чтобы сообщить ему приятное известие и проверить, перенесли ли рабочие помост подальше от часовни. В глубине души она была невероятно суеверна.